Присмотревшись, Вера заметила, что собеседница лохматого господина Мухина тоже кажется молодой лишь на первый взгляд. Крашеные в красно-рыжий цвет волосы, сильно подведенные глаза и одета совсем не по возрасту. Замшевые сапоги выше колен, мини-юбка, а на костлявых, покрытых ненатурально коричневым загаром руках в несколько слоев болтаются браслеты. Франт минувшей эпохи воскликнул: «Умотная ты чувиха, Долли!» и тонко-заливисто засмеялся. Женщина щелкнула его по лбу и тоже захохотала, хрипло. Запрокинула голову. Даже издали было видно, как морщиниста обнаженная шея, и заметила, что сверху за ними наблюдают. «Шарпейчик!» — закричала она. «С кем это ты, старый греховодник?» «Потом!» — тихо сказал директор Вере и просиял улыбкой. «Долорес Ивановна, вы, как всегда, в прекрасной форме!» «За Иванну ответишь! Ну-ка, веди сюда свою цыпу, дай посмотреть! Новый завоз свежего мяса?» Приближаясь к шумной тетке, Вера буквально с каждым шагом мысленно меняла возрастной диагноз. Сначала показалось, что Долорес Ивановне лет 55. Нет, скорее, 60. На середине лестницы Вера дошла до 65. Подойдя же вплотную, снова скорректировала оценку. Неоднократные подтяжки, гормональные инъекции и все такое, ну, никак не меньше 72. А Долли все рокотала неприятно скалиться. «Уже оприходовал? Ты ж ни одной юбки не пропускаешь. Ничего, фактурная. Ишь, турусов на голове понастроила, не поленилась. Куда так проворно, жидовка молодая? И на мордашку ничего, бюстик имеется. А сзади что? Ну-ка, жопку повернись». Вера нахмурилась. Такой типаж в наших домветах она ни разу не встречала. И слава богу. Насчет волос неправда. Они у Веры от рождения были ужасно густые и мелко вьющиеся. Ничего она с ними не делала, только причесывалась. Это уж они сами облаком вставали. Зато насчет жидовки отчасти угадала. Волосы достались от бабушки-еврейки. «Будешь разочарован, шарпейчик, поверь моему опыту!» Противная старуха нарочно выпустила стажерке дым в лицо. «Глаза рыбьи! Лучше б меня к себе в Эрмитаж пригласил отшельник! Я бы тебя не разочаровала!» «Был бы счастлив, но правило запрещает иметь романы с резидентами», — грустно вздохнул директор. «Как ваша мигрень, мадам? Таблетки помогли?» «Таблетки тут не помогут. Мигрень у меня от хронического недоеба». Шарпантье раскатисто засмеялся. «Какие проблемы, Долли!» — воскликнул господин Мухин. «Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть!»» Он с любопытством рассматривал пышноволосую Веру. Сквозь темные стекла было видно, что глаза близоруко щурятся. «А мне знакомо ваше лицо. Вы не отдыхали прошлым летом в Пицунде?» «Нет». «Я Эдик. Френды зовут меня Муха, потому что легок, но не навязчив». Заржал, обнажив желтые плохие зубы. Воспользовавшись тем, что Шарпантье завел с Долорес Ивановной разговор о каких-то медикаментах, потянул Веру в сторону. «Давай на «ты». Ты студентка?» «А я аспирантуру заканчиваю. Ты откуда?» «Из Москвы?» «Я тоже». «А Флетуха где?» «Это он про квартиру», — догадалась Вера. «На Тверской». Берзин снял для нее студию в 5 шагах от своего офиса, где находился и фонд. Сказал, что тратит час на дорогу, да час обратно — мазохизм. Вера почти не сопротивлялась. Не из-за дороги. Тяжело было жить с родителями. Они все про одно. Как себя чувствуешь, да измерь давление. «Где-где?» — Муха не сразу сообразила. «А, на Пешков-стрит? Клево! Ты только приехала? Я тоже. Вчера завалился. Тут, в принципе, нормально, по-западному. Импортная мебель, все дела. Ну, а, скучно. Даже дискотеки нет, я спрашивал. Зато магазин «Березка». На серты работает, бесполосные. Ханка импортная, чуингам, чипсы. Покурить хочешь? Бери, не стесняйся. Он протянул пачку сигарет. Галуаз. Настоящая Франция. А то давай ко мне, сэшн организуем. У меня номер люкс. Телевизор, музыкальный центр, стереоколонки. Я диски классные привез, послушаем. Вечером можно в Ригу сгонять. Там не то, что в Москве. Веселый город, Европа. В 9 о'клок бай-бай не ложатся.

про твой хер, малина!» бесцеремонно толкнула его в спину Долорес Ивановна. Директор взял нахмурившуюся Веру под руку, повел дальше. «Как вам, красотка Долли?» — шепнул он. «Распущенная старуха с грязным языком». Вопреки железному правилу никогда не обижаться на контингент, Вера жутко разозлилась. Через минуту ей стало стыдно. «Бедняжка Долли нераспущенная», — стала рассказывать Люк. «У нее так называемый Витцезухт-синдром, синдром игривости. Возрастная патология кортекс-орбитофронталь, разновидность фронтотемпоральной деменции. При этом поражении лобных долей происходят личностные изменения. Мир будто утрачивает всякий смысл, распадается на мелкие дурацкие фрагменты. Больной ничего не принимает всерьез, ему хочется все превращать в шутку. Любые этические запреты снимаются. Это называется, если я правильно помню русский термин, эмоциональное уплощение. Обычно Витцезухт сопровождается гиперсексуальностью вследствие утраты самоконтроля. Отсюда склонность к непристойностям. При наличии возможности к промискуитетному поведению. О, с Долорес Ивановной у нас бывают проблемы. Она может надеть мини-юбку без дессу и нарочно сесть так, чтобы мужчинам было все видно. Это не очень аппетитное зрелище. Люк Шарпантье грустно засмеялся. Кто знает, и я могу когда-нибудь стать таким же грязным стариком с моими задатками. Что вы так смотрите, Вероник? Неужели вы в России никогда не имели дела с подобными случаями? Вера покачала головой. Нет, в наших домветах бабушек с Витцезухт-синдромом она не встречала. Деды-похабники попадаются, и нередко. Но от пожилой женщины бесстыдства не ждешь. Или у нас экземпляры вроде Долорес Ивановны просто не попадают в дома престарелых? Чтобы вести себя нагло, нужна внутренняя уверенность, сознание своего права. А наши российские резидентки слишком принижены. У нее, наверное, богатый сын или дочка? Ну, разумеется, других гостей здесь нет. Сплошь родители разных новоришей. На русскую пенсию во времена года не проживешь. На французскую, впрочем, тоже. Хорошо иметь деньги. Избавляет от многих проблем. Директор вздохнул. Думаю, дети отплавили... Нет. Сплавили месье Муха и мадам Долли за границу еще и потому, что иметь рядом таких родителей тяжело. Постоянный источник неловкости. Они дошли до библиотеки. В большой и светлой комнате со старинными дубовыми стеллажами чудесно пахло книжной пылью и ушедшим временем. Коричневые корешки тускло блестели золотыми буквами, на столах стояли пюпитры, а лампы были бронзовые с шелковыми абажурами. Вера чуть не облизнулась, предвкушая, как славно она тут посидит тихими вечерами. «Я был не совсем прав, когда сказал, что у нас живут только родители новых богатых», — шепнул ей директор, кивая на дальний угол. «Там...» Бок о бок, спиной к двери, сидела пожилая пара. Две седые головы склонились над столом. «Месье и мадам Звонарев!» «Это не русский, а скорее французский вариант старости. Клим Аркадьевич сделал свой капитал сам и ни от кого не зависит. При советском режиме он был научный работник, шеф лаборатории в электронном институте. Потом государство перестало давать деньги. Коллеги мсье Звонарёвой ждали, когда вернутся старые времена. А он ждать не стал. Открыл собственный бизнес уже в очень немолодом возрасте. Разбогател. Несколько лет назад продал компанию за хорошие деньги. Сейчас занимается ценными бумагами. Сам управляет своим портфелем. Отсюда, по интернету. В его поколении такие феномены, я знаю, редкость. Познакомьте меня с ними, пожалуйста. В том, как тесно они сидели, в уютности, с которой рука старика лежала на плече жены, было что-то, вызвавшее в Вере не совсем ей понятное, болезненное чувство. В чем дело? Шли, стараясь производить поменьше шума. Происходило это само собой под воздействием библиотечного антуража. То ли из-за этого, то ли из-за возрастной тугоухости сидящие пока не замечали, что кто-то вошел. «Жаба!» — сказал старик. «Лапу оторву! Куда переворачиваешь?» «Ты, Сень, целый час страницу разглядываешь!» — пожаловалась жена. На жабу она была ни чуточку не похожа. Ухоженная стройная дама с балетной посадкой головы, в идеально белых волосах старинный гребень скамеи, лет 77. Муж на 3 или 4 года старше. На столе перед ними лежала переплетенная подшивка какого-то дореволюционного иллюстрированного журнала. Говорили оба громче, чем нужно. Значит, действительно неважно слышат. «Почему она назвала его Сеня?» — не особенно понижая голос, спросила Вера. «Вы говорили, он Клим Аркадьевич». Оказалось, что старушка-то слышит нормально. Она обернулась первой, а уж потом шевельнулся и старик. «Что?» — спросил он. «Жабик, что молвила девушка с лосами Соломеи?» «Извините, деточка, я глуховат. Люк, ребонжур». «Девушка спросила, почему я зову тебя Сеней, если ты Клим». «А-а-а!» Сквозь толстые стекла очков глядели ироничные какие-то... Нет, неспокойные, а совершенно равнодушные глаза. Ничем их Вера не заинтересовала. Даже волосами Соломеи. «Семейная шутка. С нами Клим Ворошилов и братишка Будённый». «Кто?» — озадачилась Вера. «Долго объяснять. Другое поколение. У вас свои шутки, у нас свои. В наши времена Клим — это был маршал Ворошилов, а Семён — маршал Будённый. Где один, там другой». «Бивис!» — обронила, будто подсказывая жена. Клим Аркадьевич кивнул. «Вот именно. Это как если бы меня звали Бивис, а жена называла меня Батхит. Так понятнее?» Вера кивнула, несколько уязвленная пояснением, рассчитанным на дебила-подростка. Хотела спросить, почему Клим Сеня называет супругу жабой, но не осмелилась. Старик был проницателен, сам объяснил. «А Жанну Сергеевну я зову жабой, потому что она Жанна». Познакомились. Жанна Сергеевна задала несколько вопросов, но тоже как-то безразлично. Чувствовалось, что разговор поддерживается из вежливости, и супругам хочется остаться вдвоем. В счастливых семейных парах есть что-то неприличное, им никто не нужен, они никого в свой мир не пускают, сказал в коридоре Шарпантье. Вы обратили внимание, как они между собой разговаривают? Половинками фраз, даже четвертинками, и отлично понимают друг друга, постоянно на одной волне. Он вздохнул. Во вздохе слышалась зависть. А Вера думала, что у нее никогда и ни с кем таких отношений и не будет. Чтобы в 80 лет сидеть бок о бок, понимая друг друга без слов и ни в ком постороннем не нуждаться. «Может, будем заселяться?» — весело сказала она. «Первое впечатление имеется. Спасибо, месье Шарпантье». «Люк». «Пожалуйста, зовите меня Люк».